4. Алина осталась в кухне одна. Девушка не раскаивалась в своих словах, потому что давно хотела высказать матери все. Ведь сколько она себя помнила, постоянно слышала от нее одно и то же. «Я все тебе отдала, всем пожертвовала». И Алина, помнится, вечно с детства страдала от чувства вины, мечтая о том дне, когда в их квартире появится какой-нибудь добрый дядя, который полюбит маму, оденет ее, обует, сводит в ресторан, а Алине купит хорошую ракетку. Но дядя все не появлялся, зато вместо него к ним однажды заглянула мамина сестра, которая пожелала взять на себя обязанности мифического благодетеля, то есть помочь материально. И каково же было Алине на изумление, когда она услышала, что мама от тети Розиной помощи брезгливо отказалась. Вот с того дня Алина маму жалеть перестала. А как бы здорово было, согласись-то тогда на предложение почелночить вместе с Розой. Глядишь, к сегодняшнему дню и у них было бы 3 машины. И не пришлось бы Алине продавать свою невинность богатому уроду. Она подарила бы ее какому-нибудь сказочному принцу или дипломату, а потом вышла бы за него замуж и уехала в Лондон. Однако пока дела обстоят так, что о Лондонах нечего и мечтать. А надо собирать волю в кулак, много тренироваться, мало есть, принимать витамины, опять тренироваться и идти к своей цели напролом. На тренировку Алина приехала вовремя. Успела даже потрепаться с девчонками-волейболистками, которые недавно вернулись из Швеции, и позволить влюбленному легкоатлету погладить свое бедро. Она хотела еще выдать ему авансом страстный поцелуй, но побоялась, что увлечется и забудет о времени, а опаздывать, раздражая тем самым тренершу, было опасно. Тем более теперь, когда у той новая фаворитка. Кстати, о фаворитках. Сногсшибательная Снежана пока еще не явила обществу свой божественный лик. Вчера, как не ждала ее Маргарита, Ганина так и не пришла, нанеся своим прогулом больной удар по самолюбию тренерши. Вот уж Алина позлорадствовала. Когда она вошла в раздевалку, там стоял невообразимый гвалт. 2 полуобнаженные девицы яростно спорили, перебивая друг друга на полуслове. Суть спора Алина уловила не сразу. «А я тебе говорю, это была она!» — горячилась одна из девушек. «Больше некому!» «Ты чё, девица же выглядит от силы на 12!» — протестовала другая, в попыхах напяливая на худющее тело белый свитерок. «А ты выглядишь на 30, но это ни о чем не говорит!» «Я на 30!» — возмутилась худая. «Да я...» Тут Алина посчитала нужным вмешаться. «О чем базарим, девочки?» «А?» — обернулась на оклик одна из спорщиц. Увидев Алину, чуть злорадно улыбнулась и доложила. «Маргарита привела новенькую. Ту самую Ганину, надежду российского тенниса», — добавила вторая не менее злорадно. «Смотри, Азарова, вытеснит тебя эта Снежана из Маргошиного сердца», — съязвила худая. «Не видать тебе тогда участия в Кубке Москвы». «Дура ты костлявая», — беззлобно огрызнулась Алина и, криво усмехнувшись, начала переодеваться. Девчонки несколько секунд нетерпеливо мялись рядом, но так и не дождавшись скандала, разочарованно побрели к своим шкафчикам. Алина не спеша переодевалась, игнорируя пристальные взгляды. Она не собиралась показывать этим брызжущим ядом змеям свой испуг. А как бы они хотели увидеть Азарову паникующей? Ох, как хотели! Но нет, не дождутся. Алина еще никому, а тем более завистницам, своих слабостей не демонстрировала. Пусть дуры думают, что Азарова — кремень-баба. Алине оставалось только зашнуровать кроссовки, когда дверь раздевалки с грохотом распахнулась, и с порога раздался зычный глаз Маргариты Эрнестовны. «Девочки, прошу минуту внимания!» Толпа юных теннисисток оживленно загудела. «Да заткнитесь вы, наконец!» В помещении повисла гробовая тишина, и тренерша удовлетворенно хмыкнула. «Хорошо. Итак, представляю вам Снежану Ганину. Вы наверняка уже наслышаны о ее талантах, и теперь можете убедиться в них лично. Снежаночка будет тренироваться вместе с вами». И Маргарита вытолкнула на середину раздевалки девчушку в синеньких шортиках. Алина, до сего момента занятая шнуровкой кроссовок, подняла глаза. Она была готова ко всему. К белокурой гриве, точеным скулам, голубым глазам, грации и женственности. Но все равно внутренне сжалась, когда взгляд ее постепенно взбирался вверх по стройным очень изящным ножкам соперницы. Вот узкие бедра, плоский живот, талия, грудь. Позвольте, а груди-то как раз и нет. Ну, разве что намек на нее размера эдак нулевого. Перед ней, застенчиво улыбаясь, стоял заморыш полутораметрового роста, худенький, плоский, угловатый, с миленькими чертами бледного личика и мышиным хвостиком на макушке. И из-за этой недоразвитой кочерышки Алина не могла спокойно спать. Из-за такой вот замухрышки она мучилась сомнениями. Из-за нее корявой, тонкогубой, так плохо вчера играла. Да не смешите! Азарова широко улыбнулась и шагнула навстречу. «Привет, меня зовут Алина». «Снежа», — тихо представилась Ганина и робко заглянула новой подружке в глаза. «Снежана». «Очень приятно», — промурлыкала Алина и, отвернувшись на мгновение от Ганиной, презрительно покосилась в сторону приятельниц-завистниц. «Надеюсь, мы подружимся». «Надеюсь», — строго отчеканила Маргарита Эрнестовна, остро посмотрев на Алину. Она понимала, что та затеяла какую-то игру. Уж очень непривычна была ее приветливость. «А теперь за работу», — скомандовала тренер после паузы и, крутанувшись на пятках, вышла за дверь. Как только Маргаритины шаги стихли, девчонки обступили новенькую и уже без всякого стеснения начали ее рассматривать. То, что они видели, им понравилось. Как же такую дурнушку в их команду взяли? Особенно ликовала тощая спорщица Тамара, считавшаяся до последнего времени самой неказистой в своей подгруппе. «Ты чего, Ганина, в Москву-то приперлась?» Не слишком приветливо осведомилась одна из девушек. «В Белоруссии, что ли, не игралась?» Снежана стушевалась, но только открыла рот, чтобы вежливо ответить, как заговорила Алина. «На дурацкие вопросы можешь не отвечать». Она взяла новенькую за руку и вытащила за дверь. «И вообще не обращай на них внимания. Эти мымры и мне покоя не дают». «Да?» — распахнула свои маленькие голубые глаза Снежана. «А тебе почему? Я-то новенькая, со мной понятно». «Завидуют», — пояснила Алина спокойно. «Моей красоте, твоим успехам». «Да?» — Ганина на секунду задумалась, а потом выдала. «Ну и глупо. Успехом завидовать глупо, потому что любой может добиться таких же. Надо просто отдавать себя делу целиком». Снежана слегка покраснела, видимо, разволновалась. «А красотой можно только восхищаться. Что ей завидовать?» «Как это что?» — оторопила Алина. «Она-то считала, что все женщины, особенно такие заморыши, зеленеют от зависти, глядя на ее фигуру, волосы, лицо. Ведь фигура, в отличие от успехов, не приходит после долгих тренировок». «Ну и что?» — тихо, но очень уверенно и твердо парировала новенькая. «Счастье не в красоте». Тут Алина не выдержала и рассмеялась. «Конечно! Что еще может сказать такая страшилка? Ей-то наверняка с пеленок об этом твердили, чтобы у девчонки комплекс не развился». «Может, ты и права», — легко согласилась Алина. «Не спорить же с убогонькой, а то чего доброго расплачется. Но вот если бы у меня были скулы, как у Софи Лорен, я бы была самой счастливой женщиной на свете». «Но ты и так красавица!» — воскликнула Снежана. И в голосе ее было столько восхищения, причем искреннего, без грамма зависти, что Алина умилилась. На сей оптимистичной ноте они и закончили разговор, после чего отправились в спортзал. Тренировка прошла прекрасно. Алина была в ударе. Она божественно двигалась, не упускала подач, молниеносно реагировала, а еще успевала следить за Ганиной, игравшей на соседнем корте. И, надо сказать, игравшей так себе. То ли не обвыклась еще, то ли не пришла в форму. Удар, конечно, у девчушки был метеорный. Просто удивительно, как в такой хилой ручонке может таиться столько силы. Но реакция замедленная, движения виловатые, да и сама Снежана не производила впечатления. Уж больно угловато, неказисто и мелка. Прямо мушка дрозофила. А самое ужасное — хрюканье, которое она издавала при подаче. Хру! То и дело неслось с соседнего корта, будто не карманная малышка там играла, а страдающий ожирением и одышкой пенсионер. С тренировки Алина со Снежаной вышли вместе. Потоптались немного на крыльце, обменялись комплиментами, но погода к долгим беседам не располагала, поэтому они уже собирались разойтись в разные стороны, Алина к метро, Снежана к троллейбусу, когда услышали громкий мужской возглас «Красавица!». Алина тут же обернулась, сходу поняв, что зовут именно ее. Снежаночку-то даже в большом подпитии красавицей не назовешь. Тут же обнаружила в 2 метрах от крыльца новенькую девяточку и стоящего рядом с ней хозяина. Он был хорош собой, высок и молод. Причем молод настолько, что факт владения «Жигулями» был тут же поставлен под сомнение. Скорее всего, взял машину покататься у папы. «Мальчик, тебе чего?» — ласково спросила Алина. Мальчик не ответил, жестом пригласив ее в салон. «Это твой парень?» — шепотом спросила Снежана. «Нет, что ты!» — стала отнекиваться Алина, но Ганина, не дослушав, вынесла вердикт. «Симпатичный!» Алина пригляделась к незнакомцу повнимательнее и согласно кивнула. «Да, ничего. А как его зовут?» «Понятия не имею. А это его машина? Черт его знает!» «Красивая!» «Да ладно!» — хохотнула Алина. «Скажешь тоже, Жигуль обычный!» «Вот у моего Эдика тачка так тачка, БМВ-ха прошлого года выпуска, металлик, белый салон». Алина закатила глаза, вспоминая красавицу-немку. «А это просто консервная банка». «У моего парня и такой нет, а он страстно мечтает о машине», тихо проговорила Снежана и вздохнула. Алина от удивления разинула рот. «У тощей кочерышки есть парень!» «Ничего себе!» «Да чего же мир-то докатился, что на эдакое колченогое безобразие кто-то польстился?» «Детка, да что же ты ничего про него не расскажешь?» — воскликнула Алина. «Кто он? Откуда? Давно ты с ним встречаешься?» «Недавно, всего 2 недели». Снежана засмущалась, стыдливая краска залила щеки. «Но я его уже очень люблю и хочу за него замуж». «Понятно». Нейтрально проговорила Алина, на силу удержавшись, чтобы не съязвить, не обронить что-нибудь вроде того, что все дурнушки жутко романтичны. «А он красивый?» «Мне кажется, да». «Ага», — мысленно фыркнула Алина. «Наверняка чуть лучше обезьяны, да еще и беден, раз паршивенькую тачку купить не может. И тупица, как пить дать». Она склоняла Снежаночкиного жениха, не желая признаться себе в том, что ее задело, и даже раздосадовало известие о его наличии в жизни невзрачной девчушки. Она-то думала, что дурнушка Ганина одинока и несчастна, и тогда ее успехи легко объяснялись бы. Что еще делать убогонькой, раз личной жизни нет? А оказывается, все у нее в ажуре, и в спорте, и в любви. Несправедливо. «Алин, он тебя зовет», — шепнула Снежана Азаровой на ухо. «Иди». «Да, пойду, пожалуй», — решительно кивнула девушка. «Вы ведь знакомы, да? А то, смотри, к незнакомым садиться опасно». «Расслабься, девочка. Это паренек из моей свиты. Мой вассал». «Но ты же имени его не знаешь». «У меня таких с десяток. Всех имен не упомнишь», — надменно выдала Алина и даже сама себе поверила и решительно направилась к машине. Вообще-то у нее не было привычки садиться в автомобили незнакомцев, но не могла же она потерять лицо перед королевой замухрышек. Пусть знает, кто тут истинная королева, пусть чернеет от зависти, пусть подавится своими победами и катится к чертям со своим женишком.